Эпилог. Я позвонила Катьке и с гордостью заявила, что выиграла пари. Перепелицына не хотела мне верить, но Ирина Вячеславовна взяла трубку и подтвердила мои слова. Я живо представила себе, какое перекошенное лицо было у моей однокурсницы в тот момент и испытала наслаждение собственным триумфом. «Ладно». «В ресторан идем сегодня же», — еле выдавила ися Катерина. «Я позвоню наших мальчиков. Белко уже в курсе, что ты здесь и мечтает с тобой встретиться». После всех передряг меня ожидал изысканный ужин в оранжерейной атмосфере нового столичного ресторана. Мы пили старые добрые вина и выдержанные коньяки, вспоминали годы учебы в юридическом институте. А потом разговор плавно перешел к расследованию, ради которого я приехала в Москву. Собственно, перевела беседу в это русло Катька. Мне пришлось посвятить моих однокурсников в подробности этого дела. Поскольку за столом сидели следователь, прокурор, адвокатесса и судья, то каждый из них посмотрел на это дело со своей точки зрения. К одному выводу все пришли единогласно. Если все было именно так, как мне рассказала Кривцова, то и больше можно не бояться обнаружить себя. По мнению столичных юристов, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, уголовное дело вернут на доследование, а потом закроют. Знаете, ребята, я тоже так думаю и уже пыталась втолковать это Соне. Ты еще посоветуй, ей ничего не говорить о чужом паспорте. Жила без документов и все тут. «Знаете, а меня больше всего беспокоит Обревка», — сказал следователь Суздальцев. «Что-то фамилия уж больно знакомая. Попробую-ка я ее пробить по базе данных». «Да, очень интересно, что она в мишку засунула. Бьюсь об заклад, что наркотики», — высказался Газе и стал разливать кому вино, кому коньяк. «А почему не золото или бриллианты?» — спросила Перепелицына. И, как всегда, проявила этим вопросом свою очаровательную тупость. Сама подумай, можно ли отдать на хранение золото или бриллианты малознакомому человеку? Правильно, нельзя. Точнее, неразумно. А вот наркоту можно, точнее, нужно. Это безопаснее, ведь статью за хранение никто не отменял, сказал Белко и залпом выпил содержимое своей рюмки.